которых хватило бы на изголодавшийся взвод, и в голову ему пришла совершенно великолепная мысль. «А начнем мы с вина». Он нацелился на графин с содержимым благородно-вишневого цвета, но руку протянуть не успел. Графин воспарил над столом, накренился, струя вина полилась в тончайший бокал, украшенный разноцветными стеклянными медальонами. Вслед за тем бокал неспешно проплыл над блюдами, не расплескав ни капли, ловко скользнул в руку Сварогу. Сварог растерянно стиснул витую ножку и осушил бокал до дна. Посидел, прислушиваясь к глубинам организма. Организм свидетельствовал, что ничего лучшего в жизни пробовать не приходилось. Сварог только глянул на графин с нежно-зеленым вином, и тот поплыл к бокалу. После нежно-зеленого, черно-багрового и светло-янтарного вина Сварог откинулся на спинку кресла и сказал: «Сказка!» «Вам следовало бы сначала поесть, милорд», — тихо промолвила Миони. «Конечно», — ответил Сварог, сцапал золотую массивную вилку, прежде чем она успела скользнуть в руку, и остался горд этой маленькой победой. «Прикажете разжечь камин?» «Разжигай». «А музыку можешь?» «Какую вам угодно. Что-нибудь романтическое. Скрипки, клавесины, если только ты знаешь, что такое клавесин». В комнате стало темнее, дрова в камине вспыхнули ровным, некоптящим пламенем, и по стенам сразу же заколыхались тени. Тихо зазвучала музыка. Почувствовав, что утолил первый голод, Сварог поднял глаза на Миони. Она едва прикоснулась губами к краю своего бокала и ответила чуточку испуганным взглядом. Сварог беспомощно ругнулся про себя. Он никогда не страдал робостью в обращении с прекрасным полом, но трудно было свыкнуться с мыслью, что эта красоточка — его вещь. С обычной доступностью это имело мало общего. Он вышел из положения наипростейшим способом. Придвинул бокал, налил до краев особенно полюбившегося черно-багрового и отправил его по назначению. Спросил: «Слушай, а почему посуда сама больше не прыгает?» «Я заметила, что вам это не особенно нравится». «Я неправильно сделала?» «Ну что ты?» «Все правильно», — сказал Сварог. «А то руками шевелить разучишься». «Должен тебе сказать, ты идеальная домоправительница». Он старался не особенно нагло таращиться на низкий квадратный вырез ее платья, обшитый синим кружевом. Но глаза поневоле работали в автономном режиме, тем более что музыка лилась, отдаваясь в висках горячей волной, и на юном личике девушки играли тени. Сварог решительно взял ее за руку. Она чуть заметно вздрогнула и показалась ужасно беззащитной. «Аристократ, бля!» — не без самокритики подумал Сварог. И спросил: «Ты откуда?» «Из Антлана», — сказала она чуть удивленно. «Как все ваши слуги. Как все слуги здесь. И где же этот Антлан? Внизу?» «Нет, на другой планете, на Сильване». «Это город?» «Континент, принадлежащий Ларам». Она напряженно ждала. «Милорд, что вам еще угодно приказать?» «Нет, это будет даже похуже изнасилования», — подумал Сварог растерянно. Встал, продолжая держать ее за руку. И они оказались лицом к лицу. Глаза у нее стали совсем испуганные.